прошло время. Потеря памяти перестала ее тревожить. Чувство было таким, словно то, что внутри, завладело всем ее существом в одно мгновение. Позволить так поступать с собой Вердана не могла. Надо дать понять, что это она здесь главная. Это ее тело, ее мир, ее страна. А то, что внутри, пусть себе сидит и наблюдает. Вердана вспомнила вновь, как злилась у двери библиотеки. В тот момент она поняла. Ахши не безразличен ей, как мужчина. Такая новость потрясла ее. Сейчас на дороге она вновь сделала такое же открытие. Исчезновение Ахши. Он не очередная интрига Балы. Нет. Смерть наследницы. Вердана оказалась замешана в ней. Через несколько дней после таинственного разговора в библиотеке погибла наследница престола, младшая из принцесс. «Госпожа! Госпожа!» — услышала она тихий голос. «Что с вами?» Голос мальчика оторвал ее от мыслей, от странного ощущения реальности, неприятной двойственности внутри. «Что тебе?» — переходя на грубый тон, спросила она. «Я испугался. Вы хотели задать мне вопросы. Спросили один раз. И словно умерли. Замерли, как идол в поле. Странно». Кратчево объяснялся мальчик. Он был напуган. «А ты знаешь, что такое смерть?» — спросила она. «Нет еще, но скоро ведь?» — неуверенно ответил он. «Когда я от кого-то узнал, что все умрут?» — спросила Вердана, хотя ей было все равно. И хотелось отвлечь мальчишку. «От матери. Она ходила на сельский сход. Там посланец императора сообщил, что мудрецы рассчитали день всеобщего исхода. Известен день. Воистину, я давно здесь не была», — восхитилась Вердана. «Нет, они не сказали точно. Но в этот день почва под нашими ногами содрогнется, и горы обрушатся на наши головы. Поднимается огненный океан. Мы все исчезнем, и останутся только избранные. Уцелеют лишь чистые, а это женщины и их младенцы». «Так вот откуда все эти глупости про женщин», — хмыкнула Вердана. «Это кто же такое сочинил?» «Не глупости. Нет-нет, не глупости, госпожа. Я слышала однажды, что в соседнем царстве боги забрали в себе всех избранных, особенно женщин, которые должны были выносить детей. Потом такое было и у нас, но только один раз», — сказал он убежденно. Вердана снова оцепенела. «Ясно, откуда родились эти бредные. Кто-то у богов спасал местных жителей и отселял в безопасные районы. Поэтому тут решили, что женщина — это проводник к богам». Вердана ощутила, что мысль не ее. Откуда она знает такое? С этим нечто внутри уже становилось трудно. «Зря я позволила посадить его туда», — солгал маленький человек. «А на вид они совсем не боги. Одного чуть ли я не придушила. Они не боги, не боги. Не те, как мы себе представляем», — думала Вердана. «А ты не собираешься искать себе жену?» — пошутила Вердана. «Я еще мал», — мечтательно вздохнул мальчик. «Я не вовремя родился». «Здесь мы свернем с дороги», — сказала Вердана, узнавая местность. Она направила животное к кустарнику. «Куда же, госпожа, дорога только одна?» — воскликнул мальчик. Вердана спешилась. Прошлась вдоль обочины, высматривая брешь среди колючих ветвей. Тут едва мог пролезть кто-нибудь, даже маленький. Вердана знала, что не одна дорога ведет к тупу. Преступники и контрабандисты наделали себе тайных тропинок. Проход к одной из них сейчас искала Вердана. Она увидела странное дерево на дороге. Припомнила, что где-то поблизости был съезд. Неприметная тропа. Со временем брешь заросла молодыми кустарниками. Проход придется рубить опять. Мальчишка ловко соскочил со спины своего животного в пыль и прохаживался вокруг, разминая ноги. Солнце грело спину с высоты, значит, миновал полдень. Он потянулся с удовольствием, погладил морду своего животного, поглядел, чем занимается странная госпожа. Она все ходила вдоль обочины, мелькая ярким пятном на фоне темных деревьев. Через складки ее походного плаща выглядывала красивая добротная одежда. Именно такой он представлял себе настоящую госпожу. А эта была еще и воином. У нее был огромный меч и неустрашимый вид. При взгляде на нее била дрожь, и в груди появлялось чувство благоговения. Если боги гуляли по миру, они обязательно бы выглядели так, как она. Раньше он никогда не видел близко ни одной госпожи. Его хозяин желал жениться. Он уехал в столицу и там осел совсем. Его крестьяне сами справлялись с бедами, а хозяйки они так и не увидели. Без хозяйки что за жизнь? Ни порядка, ни хорошего урожая и плохая жизнь. Вот если бы она стала их хозяйкой, может, тогда мать не продала бы его. Странная она, правда. Сначала вступилась за него, за ничтожного нищего, потом замерла, как изваяние. Теперь ищет что-то в кустах. Наверное, она сумасшедшая. Наверное, она сумасшедшая, потому что про особое предназначение женщин не поверила, а сама госпожа женщина. Она могла бы гордиться таким положением. Наконец она вытащила меч. Уж не нападет ли на нас кто? Потом она спустилась в придорожную канаву, и оттуда раздался треск ломающихся веток. Потом стихло все, и она вновь возникла ярким пятном на обочине. «Веди сюда животных!» — позвала она. Он немедленно исполнил приказ, приблизившись, увидел брешь в кустах, а за ней тропу. Они нырнули в эту щель, и госпожа тщательно замаскировала проход срубленными сучьями. Они долго ехали по узкой, едва заметной тропе среди густорастущих деревьев, удаляясь от дороги. Проход был узкий. Она пригнулась, почти легла на спину животного. Мальчик поступил, как она. «А зачем же мы свернули?» — спросил мальчик, набравшись смелости. «Затем, что так короче, еще до темноты мы будем в тупе». «А разве есть еще дороги? Всегда говорилось, что дорога в столицу только одна, и из столицы только одна. Это же закон». «Не для всех», — пояснила Вердана. «Зачем ты едешь в туп?» «Хотел посмотреть нашу прекрасную столицу. Я никогда не был там. Хочу заработать немного денег, чтобы вернуться домой. Я буду рисовать портреты». «Кому нужны твои рисунки, если все скоро умрут?» — язвительно спросила Вердана. «Ну, может быть, сгодятся кому-нибудь», — сказал мальчик. «Почему ты решил, что я еду именно в столицу? Куда же еще может направляться такая благородная госпожа?» «Вернемся к нашему разговору», — напомнила она. «Имя Ахши тебе что-нибудь говорит?» «Нет, госпожа, я не слышал о таком». «Зато я слышал о Дане Вердане из Дора», — гордо заявил мальчик. «Да что же ты знаешь о ней?» «Она непобедимый воин, которого боги забрали к себе. Однажды я видел ее в наших краях. Я видел ее издали. Она гордо восседала на носилках хозяина, потому что гостила у нас. И, кажется, она могла стать нашей хозяйкой. Только потом она исчезла. Говорили, что ее убили». «За что же?» — спросила она. «Вроде бы она помогла бежать кому-то. Враги настигли ее. Мой хозяин сражался рядом с ней. Это он принес весть, что она погибла». Вердана опять ощутила приступ странного оцепенения. «Как имя твоего хозяина?» «Благородный Рада, торжественно, как подобает», — сообщил мальчик. «Рада», — повторила Вердана. Недоброе что-то зашевелилось внутри при звуке этого имени и попытки воспоминаний. Она знала Раду с детства, они вместе выросли. Он был любимцем императора и всего двора. Будущее его было предрешено. Рада будет управлять армией, как самый сильный и образованный при дворе. Рада действительно был самым сильным, но только среди мужчин. Вердана знала ему цену, пара-тройка фамильных секретов фехтования – это вся его доблесть. Она помнила, как из всех уголков дворца неслось «Рада, Рада, Рада, Рада». Ее поручили ему в жены. Еще бы, вместе они составляли бы крепкий союз. Сама императрица взялась быть сводней. Рада терпеть не мог Ахши, особенно с тех пор, как Вердана сделалась его ученицей. Вердана поразмыслила и пришла к выводу, что ей не стоит встречаться с Радой по возвращению в туп. Но на сей раз она не позволит воспоминаниям захлестнуть ее. Слишком яркими они были совсем недавно, такими, что затмевали реальность и мешали ей ее способности владеть собою. Она сосредоточилась, отогнала картины прошлого. Нужно внимательно следить за дорогой. Тропа петляла, не заблудиться бы. Те, кто ее прокладывал, знали толк в том, как путать следы. Без знания меток и нужных поворотов можно совсем не попасть в туп. «Помолчи теперь, мне надо следить за дорогой. Не то заблудимся», — сказала она мальчику. Он только послушно кивнул и не проронил ни слова, пока они ехали. Вскоре вдали замелькали башни и крыши полусферы дворца. Туп, столица страны, показала им бока своих стен, светлых с розовым отливом. «Ничего не видел красивее», — восхитился ее маленький спутник. «Да, Туб — самый лучший город», — согласилась с ним Вердана глубокомысленно. Как она скучала по родному городу. Все, что помнила, вызывало щемящие чувства ностальгии. Сейчас она была счастлива видеть эти стены вдали. Трудно его покидать, и как хорошо возвратиться обратно. Она шумно вздохнула. Здесь уже пахло городом, дымом площадей, сотни запахов, знакомых с детства. «Мы въедем через главные ворота?» — спросил мальчишка, тем самым разрушил ее упоительное состояние. «Нет, ты въедешь туда один», — раздраженно сказала Вердана. Она достала из кошелька монетку. «Отдашь пошлину солдатам у входа. Мое животное возьмешь с собой. Точнее, ты сядешь на него, а свое будешь вести следом. Если спросят, откуда второе животное, говори, что одно продашь, как велел хозяин, а на старом вернешься к семье». Она соскочила на землю, мальчик вскрикнуть не успел, как мощные руки пересадили его на спину молодого животного. «А вы, госпожа, разве благородные господа входят в столицу через другие ворота?» «Я пойду другой дорогой. Не болтай, что приехал со мной. Ты приехал один». «Так как же? Не продать животное?» «Нет. Приведешь его к моему дому. Выйдешь на площадь, увидишь улицу с желтыми фонарями. Там живут только богатые люди. Поэтому домов там немного. Увидишь дом с башней. Он второй по величине на всей улице. Тебе откроет старый привратник с клеймом на лбу». «Да я же имени твоего не знаю», — спохватилась Вердана. «Рушала», — отозвался мальчик. «Назовешься так, и тебя пустят в дом. Только приходи вечером, когда солнце пойдет к закату». Она сунула ему монетку. «Вот, погуляй по городу, поешь вдоволь, полюбуешься нашей столицей. Спрячь деньги, солдаты у ворот могут их отобрать. Все понял?» Мальчик утвердительно кивнул маленькой головой. «Вы так добры ко мне, госпожа», — стал благодарить он. «Не пойму, с чего вдруг», — подумал Вердан. «А ведь и я не знаю, как вас зовут, госпожа. За кого мне молить богов и благодарить за спасение? Придешь к дому и узнаешь». «Я хочу написать ваш портрет. Я денег не возьму. Вы благородны, как Вердана». Вердана издала гортанный звук, подобие фаэтонского хохота. «Навязался ты на мою шею. Поезжай, я спешу», — сказала она и скрылась за ближайшими деревьями.